Михаил Кубеев. 100 великих тайн мира. Из глубины веков. Копи царя Соломона. О несметном богатстве библейского царя Соломона в течение веков складывались легенды. Его флот в Индийском океане за одно морское путешествие привозил 400 талантов золота. У него были торговые склады в Пальмире, Баальбеке. В этих городах хранилось золото, серебро, слоновая кость, ювелирные украшения. В качестве подарков ему преподносили золотые и серебряные сосуды. Но больше всего золота было в храме, который он построил в Иерусалиме, и стены которого украсил золотыми пластинами. Это золото добывалось для Соломона в Офире, загадочной стране, которую не отыскать на карте. В наше время ее назвали Копи царя Соломона. В Библии нет никаких сведений об Офире. Неизвестно, страна это, городок или рудник, далеко ли находится от Иерусалима и в каком направлении. Первые португальцы, прибывшие в XVI веке в Восточную Африку, жаждали отыскать страну Офир, богатую золотом. В долине реки Лимпопо они наткнулись на развалины древнего города. Местные мусульмане рассказали, что это остатки великого Зимбабве. В нем давным-давно добывали золото, которое увозили какому-то богатому царю, возможно, в Палестину. Португальцы посчитали, что нашли копи царя Соломона, хотя в развалинах никаких следов золота не обнаружили. Более поздние археологические раскопки показали, что найденные португальцами развалины датируются 1450 годом до нашей эры, то есть город появился спустя более 1500 лет после правления Соломона. И потеряли к великому Зимбабве всякий интерес. Его вычеркнули из списка претендентов на копи царя Соломона. Другой португалец, известный путешественник Васко да Гама, сумевший обогнуть южную часть Африки, достиг Мозамбика. Там он встретился с арабскими купцами, которых стал пытать относительно страны Офир, где добывали золото. Испуганные купцы указали на древний порт Софала, где, как они знали, осуществлялась торговля золотом. Васко да Гама купцов отпустил, вернулся на родину и сообщил своему королю, что нашел копи царя Соломона. Это порт Софала. И на португальской карте того времени появилось новое название – «Земля царя Соломона». Но никто не подумал, что добывать золото в Софале, где его никогда и не добывали, а потом везти в Иерусалим в библейские времена было чрезвычайно сложно. Разве не мог царь Соломон найти золото поближе? Ведь на арабской земле есть древние рудники. Самый известный из них назывался Махдатх-Тхахап, что значит «колыбель золота». И находился он по пути в священную Медину. Может, там? В 1932 году, по приглашению короля Саудовской Аравии, в страну приехал английский инженер-геолог Карл Твитчелл. Он занялся исследованием территории колыбели золота. Его поразило огромное количество засыпанных песком ям, пещер, которые указывали, что в давние времена здесь что-то добывали. Чтобы определить, что именно, нужны были обширные раскопки. От раскопок власти отказались, и дальнейшие экспедиции в эти места больше не допускались. Только в 1974 году саудовские власти разрешили провести исследование на предмет обнаружения золота. На этот раз пригласили американских геологов. Проведенные раскопки показали, что в этом районе в доисторические времена велись масштабные работы по добыче благородного металла. Геологи обнаружили тысячи каменных инструментов, в том числе молоты, которыми отбивалась порода. Возраст этих инструментов, как ям и пещер, насчитывает примерно 3000 лет. Они уже установили, что в одной тонне породы содержалось примерно 20 грамм золота. Если годами перерабатывать миллион тонн породы, то можно добыть сотни талантов золота. К тому же геологи установили, что во времена Соломона мимо колыбели золота проходили многие караванные пути. Один из них вел в сторону Иерусалима.